Вы хотите сказать, у герцога Шартерского отлегло от сердца, что и этот единственный исчез? Герцог Луи взглянул на него в упор, и сын, у которого камень с души свалился, понял вдруг, тот только нагонял страху, а теперь, когда это удалось, скажет правду. Но то, что ему пришлось услышать, подействовало как холодный душ. «Может, и единственный, — протянул старик, — ну разве я сказал, что он исчез? Покинул предместье Сен-Дени, вот и все, а вовсе не исчез. И я о нем регулярно получаю известия». Цинично лгал он из вредности, поскольку о Фанфане после смерти брата Анже никаких вестей не было, и он совсем забыл о нем, пока неясные воспоминания не растревожило письмо от герцога Шартерского. Старый герцог уже не помнил даже, велел ли он татуировать Фанфана или нет, тем более не знаю, что Фанфан обзавелся меткой легитимного сына стараниями брата Анже. «Отваживаюсь надеяться, что он достоин вас, монсеньор», — сжав зубы, заявил герцог Шартерский, «и что ему живется хорошо. Отлично! Он будет достоин меня и своей матери тоже», — сказал старый герцог и постарчески похотливо добавил. «Она была красавица и до меня не была ничьей. И знаешь, кем она стала, сын мой? Графиней Дюбари. А девственность ее досталась мне, вашему отцу. Случилось это в 1758 году. Хе-хе-хе». Жанна Деко, графиня Дюбари, в тот душный август все еще оставалась в аббатстве Пон-О-Дам, куда была заключена 3 месяца назад. Падшая с райских небес звезда понемногу привыкла к не такому уж и жестокому уделу. После стольких лет бурной жизни, светских наслаждений, интриг, которыми она вознеслась так высоко, и битв за то, чтобы так высоко удержаться, ныне, когда ей перевалило за 30, она наслаждалась в монастыре миром и тишиной, где только и есть что природа, да смена времен года, да богослужения. Часто прогуливалась в сопровождении аббатисы мадам Габриэлы де ла Роже Фонтениль, ставшей ее приятельницей, в парке у монастырских стен. Такая неторопливая прогулка, как написала она своему управляющему в Лувесьене Десфонтейну, была главной радостью ее нынешней жизни. Но однажды утром произошло нечто такое, что согрело ее душу, доказав, не все ее забыли. Была она на прогулке в парке одна, ибо почтенная аббатиса была отвлечена своими обязанностями. Жанна как раз миновала большой куст бересклета и направилась к ивовым зарослям у стены, чью милую меланхолию она так любила, и вдруг испугалась. Из-за ствола появился высокий мужчина в плаще с маской на лице. Приложив палец к губам, мужчина заговорил с ней. «Не бойтесь, мадам, я ваш друг. Поскольку вас категорически запрещено навещать, пришлось перелезть через стену. У меня нет для вас никаких конкретных известий. Я здесь только для того, чтобы сказать вам, раз писать нельзя, что у вас по-прежнему много друзей. Некоторые из них уже предпринимают шаги, чтобы вы могли отсюда выйти, чтобы, наконец, добиться королевского милосердия. Среди них шевалье де ла Вильер и принц де Лин». «Мсье?» — взволнованно отвечала Жанна, — «благодарю за дружеское участие, оно оживило мое сердце, но кто вы?» «Мадам, я не могу этого сказать». «Я знала вас в былое счастливое время?» «Безусловно. Простите, я должен исчезнуть». Мужчина поцеловал ей руку, буквально пожирая ее глазами из-под маски. Глаза эти Жанна не узнала. «Прощайте», — произнес он, — «прощайте, мсье, я не забуду этот миг». Мужчина уже взобрался на стену, потом ловко соскочил по другую сторону, раздалось ржание коня, почуявшего шпоры, и удалявшийся цокот копыт. «Значит, меня еще любят», — подумала Жанна, сдерживая слезы.